Оно хочет раствориться. А еще его жесты, тошнотворные жесты пухлых ручонок, и пышные слова, и улыбка, точно шевелящиеся водоросли, и вся его личность, сворачивающаяся и разворачивающаяся, и раскрывающаяся бутоном пустоты, рагу из крушения и скоротечности. И это несмотря на чудо логической связности, которое он производил при каждом появлении. Как он удерживал себя от распада, остается тайной. По всем законам он обязан был развалиться на куски, превратиться в водяную взвесь. Он рассыхался, как антикварная вещь. Этот зашифрованный конспект словно свидетельствует о том, что книга вырождается в разновидность комедии дель арте, а это литературный жанр, против которого мы возражаем особенно. Лиу и Лю делают, что их душе угодно, просто наслаждаются жизнью. Они отцветают и влезают во всевозможные недозволенные ультра и инфра, и над, и под. А это плохо, так как, покуда они это делают, они не способны встретиться. Мы боимся простых аккордов. Белакова медленно дрейфует, это правда, изо всех сил стараясь сгустить мелодию. Но, собственно, гармоническая композиция, глубинная музыка в значительной степени остается, ужасно, что мы вынуждены это признать, исключенной. Например, не так давно мы чуть не поддались искушению заставить Сиракузу, заставить Люсьена стать отцом. То был очень сомнительный план. Если новая жизнь в этом случае, то есть в случае Сиракузы и Люсьена, может зародиться в результате коллизии, все прекрасно. Коллизию всегда можно устроить. Мы, следует надеяться, еще не пали так низко, чтобы быть не в состоянии устроить коллизию. Но как это возможно? Как новая жизнь может зародиться иначе, чем вследствие гармоничного течения чудовищного неправдоподобия? Мы слишком быстро устаем. Мы недостаточно Деус. Лишенные доблести настолько же, насколько они лишены ценности. То же и с остальными привлекательными комбинациями. Мы не смеем создавать дуэты, еще менее мы способны расправить крылья для полноценного Тутти. Мы только бродим в потьмах или посылаем бродить в потьмах Белакву, надеясь, что он залатает тут и там прохудившуюся мелодию. Памятуя о несговорчивости наших новобранцев до сего времени, следует ли удивляться, что нам не удается вообразить без угрызений совести неминуемый выход на сцену их главного, так сказать, коллеги. Все, что необходимо для придания роману унылого правдоподобия, так нам кажется, это богатая галерея Шенелей и Беротта и Октавов, имена которых мы позабыли, и иных подобных типов, без колебаний тянущих свою лямку от обложки к обложке, с похвальной симметрией, знаете ли, возвращающихся в прах, из которого они восстали, или, пожалуй, удачнее, были насильно извлечены. А в нашем мешке с игрушками ни единого Шенеля. Вы знаете, Шенеля — одна из бальзаковских антикварных вещиц. Даже наши спаниели повеселели. Далее, в интересах всей девственной летописи, мы, как оказывается, вынуждены продраться через безжалостные заросли, настоящую чащу, настолько же густую, упрямую и нетерпимую, как и та, с которой мы столкнулись некоторое время назад, у входа, если вы помните, в черный вьюжный коридор. И нам тем более тяжело и неприятно вгрызаться в нее, если учесть, что чаща застала нас у самой опушки. Следовательно, нам предстоит ни больше, ни меньше пронзить тени и сплетения поступков Белаквы. При этом мы просим общество книголюбов засвидетельствовать, что, несмотря на предстоящий поход, мы не собираемся признавать себя побежденными. Разум повелевает разумом, и он повинуется. Чудо любви. Многое из того, что было сказано в отношении нежелания наших некоторых слагаемых вступать в связь и радовать нас синтезом, справедливо и применительно к Белакве. Их движение основано на принципе отталкивания, их свойства не сочетаются, но, подобно небесным телам, рассредотачиваться, бросаться в рассыпную, астральные соломинки на временной шкале, песок в мистрале. И не только избегать всего, что не есть они, всего, что вовне и что, в свою очередь, избегает их, но и рваться прочь от самих себя. Они бесполезны с точки зрения строителя. Во-первых, потому что они не потерпят, чтобы их системы были поглощены большей системой, и главным образом потому, что сами они как системы